Ми откроємо Слово Божє, третя книга царств, і ми читаємо із 19 глави. «І пересказав Ахав і Єзавелі все, що зробив Ілія, і то, що він убив всіх пророків мечом. І послала Єзавель посланця Ілії сказати, пусть то і то зроблять не боги, еще больше сделать, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой то, то вот что сделано с душой каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. И сказал, довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобой. И встал он, поел, и напился, и, подкрепившись той пищею, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хорива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия, или в других переводах, почему ты сделаешь, или что ты делаешь здесь, Илия. 10 стих. Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы поднять ее. Мы еще будем читать два текста, по крайней мере, из Нового Завета, но это основание проповеди, которую я хочу сказать. И моя тема сегодня – смертельный недуг духа. Я говорю, духа нет большой буквы, с маленькой, нашего духа. Нашего. Как я вам упоминал, кажется, братья и сестры, перед тем или до того времени, пока я не был на открытой миссионерской ниве, я много чего не понимал. И это понятно. Вы можете учить человека плавать 100 лет, и не научите, пока не бросите его в воду. Правда? Для того, чтобы научить человека плавать, надо бросить его в воду. Так само и было со мной. Я уже вам упоминал кое-что. Много чего я не понимал. И вот, знаете, в то время, когда наибольше меня Бог употреблял, в Бразилии или в Аргентине, особенно в Бразилии, могу сказать, не было одного собрания, чтобы люди не отдавались Богу. В день мы кормили людей, как и теперь я на Украину еду. Мы покупали продукты, развозили нуждающихся, и там много бедных людей. А вечерами ехали по колониям проповедовать Евангелие. И чем больше меня Бог употреблял, когда вечером я уже поздно перед постелью вставал на колени и молился, я чувствовал таким порожним. Я такой порожний. Я не хочу употребить слово «пустой», потому что оно имеет двойное значение. Может быть пустой, пустой, и может быть пустой, знаете, вы знаете это слово тоже. Я не хочу его употреблять. Я чувствую такой порожний. И вы знаете, я ищу причины, я плачу, я каюсь. Может быть, я где провинился, может мне где не поборствовать над словом, и так дальше, и так дальше. Но почему? Что со мной? И вы знаете, тогда я понял. Мы читаем Иисус. Иисус у день учил, исцелял, из него выходила сила, а ночами шел и заряжал. Он все отдал. Теперь надо новое. Слава Богу. Я это понял. И вот, говорю, наша важная тема, братья. Сестры, то вы не поймете этой проповеди, то вы запомните. Может быть, вам придет. Мы перешли. С за 50 и 60 лет жизни со Христом мы побывали и на горе Фаворе, и мы побывали в долине тени смерти, в долине плача. И мы и там побывали, и там. И там одна борьба, там другая борьба. Как Павел пишет, умею и так жить. Умею. Мы когда-то были рады свелой корке хлеба, но и умеем то кушать, умеем и торт кушать. Правильно? Так, и так умею, и так. Но нужно все это перейти. И вот здесь мы прочитали о известном муже Божьем. Великий муж Божий, Илия. Его Бог чудно употреблял. И пришло время, он взял его живым на небо. Где-то место, где есть кислород, где есть место, где люди не стареют. Помните, сегодня ученые, особенно в Америке, богатые, они хотят так найти место, такое, где есть кислород, на Марсе, может, есть, ищут. И где люди не стареют. Я говорю, такая планета есть. Я знаю, что есть. Как Галилей нашел у Библии, что Земля круглая, так я нашел у Библии, что есть такая планета. Я не есть ученый, но я знаю точно, что есть. Есть. А где ты нашел? В Библии нашел. Нашел здесь. Потому что Илия и Енох взяты туда не в измененном теле, но в таком, как вы и я. А как ты знаешь? Знаю по Писанию. Потому что Христос первый, который воскрес и ушел в нетленном теле. Изменен. А Илия и Енох не первенцы. Первенец Христос. Они взяты в том теле, что вы и я. Понимаете? И когда возвратятся на землю, они будут в таком виде и в такой старости, как были взяты. Не поставят, все будут знать, что Илия. Слава, не? Это Писание. Нет? Это здесь. И вот этот человек, вы знаете, он пришел в такое состояние, что просил смерти. Иногда люди, я слыхал даже проповедников, говорят, так, мол, с насмешкой, что, мол, утекал от смерти и просил смерти. Но дело это не так. Братья, в то время израильтянин, да еще пророк, да еще мужу Божьему, умереть от такой женщины, блудницы, как Езавель, это было и постыдно, и весьма унизительно. Правда? Весьма унизительно. И он был в таком состоянии, что просил смерть. Мы читаем, просил смерти его. Все живое, каждая букашка, все убегает от смерти. Потому что смерть не от Бога. Мы знаем, правда, нет? Бог есть жизнедавец, слава Ему. Жизнь от Бога. Смерть, написано, есть враг Божий. И последний враг истребится смерть. Это последний враг. Хвала Господу. Придет время. Но она еще бушует. И Илия просит смерть. Это ненормальное явление. Поймите, если человек просит смерти, это уже ненормально. Нормально не только человек, все живое убегает от смерти. Что вы знаете? Но Илия просит смерти. Почему? И вот мы рассмотрим. И моя тема сегодня — смертельный недуг духа. Духа, нашего духа. Смертельный нет. За короткий час, за короткое время, мы читаем, Илия сделал очень много. Читайте. Он много, очень много сделал. Он много выдал. И вы знаете, в то время, когда человек, употребляемый Богом, из него выходит сила, он опустошается сам. И в это время сатана атакует. Понимаете? Я теперь атаки пережил. И вы, которые молодые верующие, помните, если вам это будет, вы не первый и не последний. И сразу первое, что приходит, это приходит уныние. Вы понимаете это слово? Уныние. Как вы читаете «Путешествие пилигрима», «Пильгеррайзе», там написано, когда вышел христианин, первый он попал в топ уныния. Понимаете? Что-то пошло не так, уныние. И уныние, когда оно возрастает, оно не стоит на месте, оно переходит в отчаяние. В английский despair. Отчаяние. Вы понимаете это слово? В отчаянии, когда человек попадает в отчаяние, Боже, храни нас попасть в отчаяние. Вы знаете, в отчаянии человек может сделать тоже. Почему человек вешается? Почему делает себе смерть? Почему? попадает в отчаяние. Не может наложить на себя руку, но просит, чтобы Бог наложил. Но это ненормально. Нормально, все мы хотим жить. Все мы хотим жить. Это нормально. И я говорю, братья, все помните. Этот муж за короткое время сделал очень много. Очень много. Он опустошился, он все отдал. Я беседовал с людьми, которые одарены даром исцеления. И я видел. Я беседовал с людьми, которые имеют дар пророческий. И говорит, если пророчество в одном собрании произошло несколько раз, я стою без сил. Выходит сил. Дорогие, мы слышали, брат читал про Корнилия. И Корнилию ангел сказал такие слова. Позови Петра, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом. Не ангел скажет тебе, не. Но Петр скажет слова. Спасает нас благодать. Но Бог употребляет наши уста, и слово благодати исходит из человека, который спасает людей. Слава Богу. Аллилуйя. Это слово живое, Божье слово, но через человека. Аллилуйя, слава Богу. Это большая глубина, но это да и аминь. Слава Богу. Не только Бог спас нас, но через нас спасает еще и других. Как будут спасены? Ну, должны слышать. Что я сразу? Как уверен? Должны слышать. От кого? От людей. Люди. Даже не ангелов. Иисуса Христа в теле сегодня нет. И Бог не ходит в физической форме среди нас. Но ходят люди Божьи, в которых Дух Святой живет. Христос живет. Слава Богу. Аллилуйя. Что мы правильно поняли, брат. Я говорю сегодня великую глубину истины Слова Божьего. Слава Богу. И вот, дорогие, помни. Илия просит смерти. Человек попадает в уныние, а потом переходит в отчаяние. Когда только в отчаянии, знаете, человек может такого просить, в отчаянии, когда он в отчаянии. Это смертельный недуг духа. Я был в нем. Можете из вас кто был. Господи, храни. Когда неверующие люди, не знающие Бога, попадают в такое состояние, вы знаете, мало из них выносят. Они так, или жмем таблетку, или веревку, или с моста прыгают. Когда я первый раз был в Сан-Франциско, там есть Golden Gate Bridge. Это один из самых больших мостов мира. Знаете? И когда я был в 62-м году первый раз, то с этого моста прыгнули 365 людей. Прыгнули в то время. Только один остался жив, он имел такой, мы называем windbreaker. Такая пайка на ластике. Вокруг. И когда он прыгнул, оно сделало, знаете, как парашют. И он летел, может, в два раза тише, как обыкновенно. И он не разбился. Остался один. Теперь, когда я был последний раз в Сан-Франциско, то уже было более 700. За короткое время уже было более 700. Почему человек доходит до такого положения? В отчаянии. Вы знаете, в отчаянии делает. Против себя, против своей души, куда погибель идет. Не может перейти отчаяние. Но, дорогие, у Бога всегда есть выход, слава Богу. У дьявола нет выхода. Он распалит везде огонь и петлю поставит или даст. Везде огонь, а вот тебе в петле нет, лезь в петлю. Но у Бога есть выход, слава Богу. Слава Господу, у Бога есть выход. И Илия говорит, Господи, один я остался. Но я благодарю Бога, что мы делаем ошибки. И Илия ошибся. И Бог ему говорит, Илия, ты плохой бухгалтер, ты ошибся в 7000 раз. В 7000 раз ошибся. Слава Богу, что мы тоже ошибаемся. И я говорю, если мы делаем новые ошибки, хорошо, мы учимся. Беда, когда мы делаем старые ошибки. То беда. Мы ничего не научимся. Правда, нет? Но когда новые делаем, ну ничего, мы учимся. Господь говорит, Илия, у меня еще 7000 есть таких. Ты не пустил. Когда сатана атакует, знаете, попадает в долину плача, в долину тени смерти, первое, что приходит, я вам скажу, первое, это еще никто такого не имел, как ты, никто такого не переживал, и ты не переживешь. Нет выхода. Это первое. Несколько лет назад брат Теофиль мне сказал, брат, там и там есть один брат, который находится в долине тени смерти, в долине плача. Поедет к нему. Я поехал. И он только начал говорить. А я говорю, подожди, я пошел, у меня есть лекция опасности в долине. Я пришел и читаю ему. Пункт за пунктом. Как человек чувствует в долине тени смерти? Так, так. Он говорит, когда я был в долине тени смерти или попал, я думаю, есть ли на свете человек, который меня понимает? Может понять. Да, есть один, который Христос. Слава ему. Братья и сестры, если у нас есть вопрос, почему вору? Why? Porque? Почему? То помните, и в Иисуса был этот вопрос. Боже мой, Боже мой, зачем? Почему ты бился? Вору. Аллилуйя. Вы не первый и не последний. Но помните, дорогие, я когда-то говорил, один раз, будучи мальчиком, я был в степи, далеко от дома. Может, мне было лет 7, не знаю. Пить хотелось, а солнце так низко-низко. И вы знаете, это первый раз мне было, я как-то повернулся и увидел свою тень, метров 100 была моя тень, и я ее перепугался. Вы знаете, я перепугался своей тени. И чем ниже солнце, тем длиннее тень, да? И один выход, надо лицом повернуться к солнцу и тень сам, правда? Иначе не избавишься от нее. То, что было с Марией, она стояла и смотрела в пустой гроб и плакала. Когда повернулась спиной к гробу, побачила Иисуса. Увидела Иисуса. И она не узнала Его. Но когда Он назвал ее по имени, она знала. Слава. Аллилуйя. И вот мы читаем. Илья в таком положении. За короткое время он все отдал. Он много его Богу потребил. Выдал. И остался как бы порожний. И сатана в это время атакует. Я то пережил не раз. Но, Господи, ну почему так? Я знаю, что ты меня потребляешь. Почему так? Люди скажут, прошли легко. Нет, поэтому не так. Оно есть, как есть. Часто, почему? В прошлом году, когда я был на Украине, я вам, кажется, говорил. Брат меня повез в село Малушка, или Малушка, он не называет. И там мальчик задушил свою мать. Осталось 10 детей. Найстарший 14 лет и найменьший годик ремень. Муж привез с поля что-то, так поставил трактор. И вот там через некоторое время жена встала там возле дверей, там стол, я был в дворе. И говорит мужу, подгони трактор ближе, чтобы нам легче сгружать. Пока муж там, знаете, туда-туда, мальчик прыгнул на трактор и повернул ключ, а он был в скорости. И ключ, и этот трактор как прыгнул, раздушил ей грудную клетку, и ребро поломано прокололо сердце на руку. Вы знаете, то где-то, но когда... Почему, Господи, почему? Еду я из Массачусетс домой, мне надо 9 часов ехать. После собрания вечера, воскресенье. Я проехал 3 часа, заехал к одному брату, и часа 3 поспал. И где-то 3:30 я выехал домой. Еще 6,5 часов ехать. Вы знаете, Бог меня благословил. Мое служение Бог благословил. У меня кассеты есть. Я еду, кассеты играют, поют, проповедуют. И я славлю Господа. И вы знаете, может, ехал 100 километров в час, каких 2 метра перед собой я увидел серну. И я ее ударил. Сбил ее. И лес по праву, по леву. И ночь. Я, знаете, если бы я остановил, было бы полбеды остановиться. Но я думал, доеду до заправочной, может так. Но я, может, километр проехал, и я сварил мотор. Сварил, знаете, разбил удар этот, разбил радиатор, вода вытекла, все, и так. Поймите, братья, это сегодня это мелочь. Но в то время, несколько дней подряд я не мог молиться. Я стану на колени, постою скажу «Отче наш» и встаю. И встаю. Почему? Знаете, сегодня это уже забыто. Прошло. Но в то время и такие случаи бывают, нет? Бывают нам. Почему? Я говорю, этот вопрос был и в Иисуса. Зачем? Почему ты меня послал? Я? Почему? Такие чувства. Знаете, ужасные чувства быть Богу оставленным. Теперь, Господи, эта женщина блудница, развратница, и она убивает проклятых направо и налево. Господи, неужели ты дал право полной сатане, что он делает с нами? Мы слуги твои, мы проповедовали Евангелие. Знаете, дорогие, я проповедовал Евангелие. Я был в шахте подорван, спину сломал. Знаете, и потом с госпиталя в госпиталь, кровотечение, с госпиталя в госпиталь. Проповедовал Евангелие. Смотрю в госпитале через окно, а там грешники прыгают, радуются, смеются. А я лежу, и сатана атакует. Вот ты служи Богу, посмотри, он тебе такие радые, веселые, а ты? И вы знаете, я сражаюсь с этой силой нападения, собираю последние силы и говорю, Господи, в таком состоянии, как есть, в этих ужасных болях, я благословляю имя Твое, славлю Тебя. Аллилуйя, слава Тебе. Да, дорогие, Бог испытывает. Идем дальше. Читаем второе место. Оно записано в Евангелии от Луки и в 7 главе. Читаю я 19 и 20 стих. 7 глава, 19 и 20 стих. Иоанн призвал двоих из учеников своих, это крестил, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти или ожидать на другого? Они, пришедшие к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам? Братья и сестры, упадок духа. Там я сказал, упадок сил и уныния, или через перегруз работы. Упадок духа, потому что не все идет, как нам кажется. Все идет не так, как нам кажется. Здесь мы читаем об Иоанне. Иоанн, Креститель, был тот, который первый указал пальцем, вот Агнец Божий, который берет на себя грех. Иоанну было указано, на ком увидишь Духа Сходящего, увидя голубки, в оригинале я говорю, тот крестящий Духом. Иоанн знал, что это Мессия, это воплощенный Бог. Иоанн знал. Но теперь, дорогие, Иоанн сидит в тюрьме. Иоанн в тюрьме сидит. Иисус делает, читаем, что он делает, исцеляет. Скажите Иоанну то и то. Но Иоанн слуга Божий. Сам Иисус сказал, не было из рожденных женами такого, как он. Правда? Теперь он в тюрьме. Иоанн представил Иисуса, приготовил путь для Иисуса. Он знал, кто Иисус. Но теперь сидит в тюрьме. Ну да, но если ты такой, в самом деле, то почему тебе дела нет, что я в тюрьме? Им все создано Христом. И для Него написано, все создано. Ты, разве ты не можешь, чтобы меня освободить или так дальше? Есть на это много толков, много спекуляций, но я лично не люблю спекулировать над словом. Иоанн был человек, как вы и я. И в тюрьме наедине наш ум работает. Вы знаете, что наш мозг работает 24 часа в сутки, только в иной форме. Сознание, сверхсознание, подсознание. Во сне подсознание. Теперь мы в сознании. Но есть сверхсознание, особенно когда Господь крестит духом или какие-то торжественные переживания. Это сверхсознание. Три сознания. Иоанн сидит, а мысли работают. Если в самом деле он есть тот, кто должен прийти, то почему ему нет? Он безразличен, что я в тюрьме. Ну почему? Были вам эти нападения? Не были, так, я думаю. Почему ты, как я уже сказал, лежишь в постели, так что ты проповедовал Евангелие? Вы, слуги Христа, вас забрали от жен, от детей и туда, на Воркуту, на Колыму, на Камчатку. Правда? и многие не вернулись. Мы знаем это. Думаете, не было мыслей таких? Были люди, которые не выдержали. Но слава Богу за тех, которые выдержали. Аллилуйя. Но это нелегко, братья. Бог, который кормит хлебом весь мир, а вам хлеба не дают. Тот Бог, наш Отец, дает хлеб. И эти безбожники едят и хулят Его имя, а мы Его славим. Правда, нет? Да, брат. Почему так? Говорит псалмист. Тем все идет, а я чуть не пошатнулся. Понимаете? Позавидовал я этим нечестивым, что им все хорошо идет. Да? А у вас? Почему так? И говорят, а где же Бог твой? Правда? Все это надо было пережить, братья. И пережить, и остаться, и стоять. Аллилуйя! И стоять. И вот, говорю, утраток и упадок духа, потому не все идет, как нам кажется. Но слушайте, это не все. Иоанн, ты должен согласиться, что твой труд свершен. Ты был послан подготовить путь для Мессии. И ты это сделал. Правда? Это одно. Второе. Иоанн был обезглавлен. Мы читаем в Откровении. Те, которые будут, и были, и будут обезглавлены за веру, за истину, за Господа, они получат славнейшее воскресение. Аминь. Слава Богу. Дорогие, упадок духа. Не все идет, как нам кажется. Но все равно, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует. Хвала Богу. Ехали вы, может, автомобиль сломался, колесо, может, лопнуло, и, ах, а мы спешили, почему так и так? Бывает, охранять. Мы едем, брат Москаленко, я и пастор, ночью. И вы знаете, птичка, и она, знаете, как подлетела, и как ударила нас, мы ударили ее, вернее, стеклом, она разбилась. И брат притормозил. Вы знаете, мы проехали чуть-чуть, а там конь стоит на дороге и спит. Как раз поперек. Если бы не эта птица, мы бы у коня вдарили, и Бог ее знает, что мы знаем. И брат говорит, птичка погибла, чтобы нас. Это было. Аллилуйя, братья. Второй пример. Разве тебе нет никакого дела, что я сижу в тюрьме? Почему так? Если ты тот, тот ли ты ли тот? Или надо ожидать другого? Я? Иоанн, я говорю, мысли его работают. Это да и они. Он обыкновенный человек, как и мы, только Божий человек. Мы можем попадать тоже сначала в уныние, а потом и отчаяние. Да. Но мы еще одно место прочитаем и увидим почему. Идем к третьему. Это Евангелие от Иоанна и 11 глава. Мы читаем из 20 стиха. Марфа, услышавшись, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат. 28. Сказавши это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, учитель здесь и зовет. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его мать. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видят, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидевши его, пала к ногам его и сказала ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат. Третье место. Упадок духа через потери. Эти сестры любили Иисуса всем сердцем. Лазарь ихний брат, единственный брат, может ихний хлебодавец, тоже любил Иисуса. Иисус его любил. Мы читаем, даже Иисус у гроба заплакал. Дважды заплакал. Здесь заплакал и заплакал, когда ехал на осленке в Иерусалим. С заплатой. Я? И вот, дорогие, здесь мы прочитали. Я сказал, эти люди любили Иисуса. Они всегда Его принимали и вгощали. Эти люди всегда принимали и вгощали Иисуса, когда Он был в пути. Теперь они в нужде. Стали они в нужде. И они посылали к Нему. Посылали. Но Он не пришел. Господи, когда Ты был в нужде, когда был устал, мы Тебя принимали радостно, всем сердцем. Но когда мы оказались в нужде, в просьбе, мы посылали, но Ты не пришел. Если бы Ты пришел, не умер бы брат. Но Ты не пришел. Но, Господи, но Ты не пришел. И наш брат умер. И уже 4 дня умер. Знаете, как это? Как это было? Но почему так случилось? Сколько бывает таких случаев? Но почему так? В разгаре лет. Вы знаете, есть люди от таких переживаний с ума сходят. Отбирают себе жизнь. Это ужасное отчаяние. Ну а где был Бог? Когда я сбил эту серну, сразу я был заатакован. Я ехал с благословенного Богом собрания. Меня Бог там обильно благословил и употребил в служении слова. Еду, играю в кассеты, пою, славлю Бога. И тут такой сюжет. А где был Бог? А где же Бог? Знаете, я говорю, встану на колени, постою, помолюсь Отче наш. И так было несколько дней, пока я это победил. Это ужасное положение. Мы читаем. Там умер, там убили, там и все. Но когда оно придет в свой дом, да еще так. Почему? Зачем? Господи, а где ты был? Вы, мамы, которые теряли сына, дочь и так далее в разгаре лет. Я знаю вас. Бог знает вас. Но почему? Ответа нет. И Иаков мучится в душе. И тянутся годы. Сына принесли в одежду, растерзан зверь. Отец мучится. И он был молитвенник. Он имел встречу с Богом, Иаков. Аж когда приехали колесницы, уже все и так далее. Теперь Бог заговорил. Так же теперь не нужно. Правда, нет. А Бог молчит. Когда меня Господь крестил Духом Святым, то вы знаете, еще колени не коснулись пола, как слава Божа уже нами. Ликую. Еду поездом, голову высунул, пою Духом, я много пел Духом. Я так думал всегда. Но, дорогие, когда я попал в долину тени смерти, в долину плача, молюсь, а небо как свинец, или как цемент, и молитва кажется только до потолка. Переживали, нет? Нет, братья. Но как Бог дал птице крылья, чтобы летала, так своим детям дал веру, чтобы ее не жили. Мы пережили. Да, дорогие, молодые, хорошо, когда все хорошо. Хорошо, но не всегда. Господи, где ты? И он говорил, я туда. Я и туда, и туда, и туда, и туда. И нет. Я пережил это, братья. Утром ждешь вечера, а вечером сам. И так тянется. Дни, недели и месяцы. Так тянется. Господь, я в болях ужасных. Забрали меня на носилках в госпиталь. И доктор говорит мне, один способ, я могу гипнозом это удалить. Гипнозом. Я могу убрать эту боль гипнозом. Я тяжело говорю, доктор, говорю, гипноз здесь от дьявола. Ух, он рассердился. Я не верю в дьявола. Я говорю, не делай. Вы знаете, когда он приготовлялся, я весь в боли, ужасный боль. Никакие обезболивающие не берут меня в боли. Я так молюсь, я говорю, Господи, ты видишь, в каком состоянии я есть. Если я имею получить облегчение через гипноз и выйти с воли твоей, я предаю себя под покров Иисуса Христа от темени головы до стопы ноги внутри его. И в это время, когда он применил на мне гипноз меня не взял. Но ударил его, и он помешался. Я вам скажу, слава Богу, дух, который в этом маленьком человечке, победил гипноз. Бог мне помог, слава Ему. Но, братья, я был в таком состоянии. И надо было избрать, получить облегчение или страдать, пусть скажет, но Иисус. Я решил, что будет вы, но воли Божьей я не хочу. Я не хочу помощи дьяволу. Аллилуйя. Где ты, Господи? Там не вижу. И направо, и налево, как Иов. Где ты? Его нет. Нигде нет. Знаете, дорогие, сегодня харизматы, они очень влияют на молодых. Они практикуют и проповедуют святое прыгание, святое хохотание, знаете, святое хлопание. Но я говорю, все это ничто. Сегодня нужны святые слезы. В английском языке есть песня. Слезы есть речь или язык, который понимает Бог. Если вы, мама, плачете, Бог понимает ваш язык. Бог понимает эту речь слез. Аллилуйя. Идет время, когда он сотрет слезы. Но было время, были причины этим слезам. Мы плакали. Я это пережил, чтобы помочь тем, которые будут переживать, чтобы сказать, как оно есть. Ты не первый и не последний. Аллилуйя, слава Богу. Не падай духом. Уныние приходит, отгоняй. И не падай в отчаяние. Отчаяние наводит сатана. Выхода нет. У Бога есть выход. Слава Ему.